сметанные соусы. Соус сметанный можно приготовить или из одной сметаны и белой мучной пассеровки, или из сметаны с белым соусом. 28 рецепт. Соус сметанный, натуральный. Сметану доводят до кипения, затем в приготовленную на сливочном масле белую пассеровку постепенно вливают разогретую сметану, непрерывно помешивая веселкой. После этого добавляют специи, соль и перец, процеживают и доводят до кипения. Сметанный соус подают к мясным, рыбным, овощным блюдам, отварной птице и горячим закускам. Этот соус используют также при изготовлении сметанных соусов с разными наполнителями. Сметана 2 стакана, мука пшеничная 1 столовая ложка, масло сливочное 20 граммов, перец черный молотый на кончике ножа. 29. Соус белый со сметаной. В белый соус кладут сметану, добавляют соль и перец и хорошо размешивают, затем процеживают и доводят до кипения. Готовый соус можно заправить сливочным маслом 30 граммов. Белый соус со сметаной можно приготовить на мясном или рыбном бульоне, овощном отваре. Этот соус используется для приготовления сметанных соусов с наполнителями. В зависимости от бульона, на котором приготовлен соус, он подается к рыбным, мясным, овощным и крупяным блюдам. Белый соус 2 стакана, сметана 2 трети стакана, перец черный молотый на кончике ножа, соль по вкусу. 30 рецепт. Соус сметанный с томатом и луком. Лук репчатый, мелко нашинкованный, слегка спассеровать, добавить томат-пасту и жарить еще 3-5 минут. Затем соединить со сметанным соусом горячим, протереть через сито, довести до кипения и добавить специи. Соус сметанный с томатом и луком используется для тушения голубцов и фаршированных овощей, перца, помидоров, картофеля, кабачков. Сметанный соус натуральный 2 стакана, томат-паста 1 чайная ложка, репчатый лук 1 головка, масло сливочное 20 граммов, перец черный молотый на кончике ножа. 31. Соус сметанный с хреном. Натертый хрен слегка проварить в масле для удаления горечи, добавить уксус, специи и варить 3-5 минут. Соединить смесь со сметанным соусом и довести до кипения. Соус сметанный с хреном подают к отварной говядине, телятине, языку, поросенку и к отварной солонине. Сметанный соус натуральный 2 стакана, хрен корень 70 граммов, винный или виноградный уксус 3% четверть стакана, масло сливочное 20 граммов, перец черный молотый на кончике ножа.